После волны. День 203. Вернувшись на Сахарный, пришлось швартоваться так, чтобы не мешать отходить мандарину. Временно превратили катамаран в пирс. И снова закипела работа. Работа по оснащению вооружений до стройки «Авроры». Василий взял себе двух помощников, которые дружат с электричеством и умеют держать паяльник в руках. И, проконсультировавшись с Иванычем, принялись за проводку и установку оборудования. Иваныч сформировал себе БЧ-5 и шаманил в моторном отделении трюмах. Боцманская команда, вооружившись плотницким инструментом, принялись за отделку камбуза, кубрика, экипажа и кают. А мы с Алексеем отправились на мандарине в Лесной купить по заявке Михаила Михайловича продуктов и материалов, а также забрать так нужный ему генератор. Пришвартовавшись на нашем пирсе, где одно место уже всегда было забронировано, я отправился к Фиме. Алексей решил проверить родительский дом, забрать кое-какие вещи, да на могилку к отцу сходить. Договорились встретиться у Араика через пару часов и там поужинать. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Фима, когда увидел меня. «Привет!» — ответил я и пожал ему руку. «Вы так, детка, стали появляться, как будто забыли про меня». «Забудешь тебя, как же!» — улыбнулся я. «Ну, как торговля, как успехи в целом?» «А, хагошо, знаете ли, очень даже хагошую пкибль дает агенда Пикса. Очень много стало всяких судов неместных появляться». «Откуда именно?» «Из Лунёва и те, кто выше Лесного, по Гике живет. По одному-то в последнее время опасается ходить, вот и ходит к гаванами сказу по несколько судов». «И чего опасается?» «Да появилась какая-то то ли банда, то ли пегаты, то ли правильнее. Сюда в бухту не суются, а вот по пути до Лунёва нападают и все чаще. Аслан на них даже облаву делал. Ну, поймали там кого-то, в годе успокоились все на недельку, а потом опять». «Ясно. Ну, это нормально. Сейчас люди будут искать разные пути выживания. И разбой один из самых легких способов». «Ну, вы-то не газбойничаете?» «Откуда ты знаешь?» — злодейски прошипел я. «Ну, нет, я-то знаю все про вас и про Сахарный», — отмахнувшись, улыбнулся Фима. «Кассу снимать будете?» «Да, раскошеливайся, друг мой», — опять злодейски прошипел я. Фима показал мне свой гроссбух, где действительно все очень точно и дотошно было расписано, что продано, у кого что куплено, сколько поступило, и зарплатные ведомости там же. В общем, все чинно и аккуратно. Фима отсчитал золотые и серебряные монеты и сыпал их в небольшой деревянный ящик. А я расписался за полученную сумму в его журнале. 22-й в канале, вдруг заговорила радиостанция. На связь 11-й. На связи, ответила я. Серег, у Фимы что с бензином? Сейчас спрошу, а что случилось? Надо забирать буханку из гаража, да и из сарая перевезти инструменты и станки отцовские. В доме уже мародеры побывали. Понял, жди. «Фима, бензин есть?» «Сока 5 литров», — ответил он. «22-й, есть бензин». «Принял, тогда давай ко мне с бензином». «Принял, жди». Фима вручил мне помятую 20-литровую канистру, и я, перехватив попутно повозку, отправился в поселок. «Ну и что у тебя тут?» — поинтересовался я в Алексея, когда прошел с канистрой в открытые ворота гаража. «Да полазили тут хорошо, и в доме, и в гараже, погреб весь вынесли». «Еду искали». «Ага, еды-то теперь нет. Теперь будут тащить все подряд и менять на еду, твари. Сдать бы тебе этот дом вот через Фиму». «Хм, вариант», — додумался Алексей. «Точно. Пусть ищет клиента. А вообще у матери спрошу, да и, может, продадим его. Ну или так, с чего начнем?» «А бери вон воронку, заправляй, а я пока колеса подкачаю», — ответил Алексей, разматывая шланг ножного насоса. Мы перетаскали буханку, кучу всего из сарая, гаража, а также из дома, забрали все белье и домашнюю утварь. Потом Алексей краской на воротах написал: «Сдается, обращаться в контору пирса острова Сахарный, спросить Фиму». Завели машину и поехали на пирс, где подсобники помогли нам разгрузить микроавтобус и загрузить все в мандарин, куда также загрузили электростанцию, которую использовали при строительстве пирса. Затем отправились на рынок выполнять заявку нашего старосты, где наткнулись на только что прибывший обоз из Лунёва и сразу развернули одну повозку с явно военных продскладов с мешками муки, круп и еще какой-то мелочи на пирс, чему торговец был очень рад и не стал брать с нас денег за доставку. «Ну, раз больше нет никаких дел, поехали к Араику, поужинаем и домой», — предложил Алексей. «Поехали». По узкой деревенской дороге буханка вырулила к бывшему магазину, где Араик уже с размахом отстроил свое новое заведение. «Очень важно, когда ты сам лично знаешь, как вести дело, и, принимая к себе работников и требуя с них, ты прекрасно представляешь, что требуешь. И работники тебе платят качеством своей работы, естественно, если они хотят с тобой работать дальше. А два новых официанта и милая женщина, работающая помощником повара, которых некоторое время назад нанял Араик, работать явно хотели и делали свое дело хорошо. Посетителю Араика теперь были всегда вкусная кухня, внимательное обслуживание, ну и сам Араик. Некоторые приходили к нему просто поговорить. УАЗик скрипнул тормозами, остановился у декоративной ограды из сухих нетолстых жердей, уже почти заросший каким-то вьюном. Мы вышли из машины и направились ко входу в виде плетеной из таких же жердей арки. «Сергей Джан, дорогой!» — сказал, всплеснув руками Араик и направился к нам. «Здравствуй, дружище!» — поздоровался я и пожал его пухлую, но крепкую руку. Араик пожал нам руки и пригласил за свободный столик. «Сергей Джан, ты только сразу скажи, ты кушать будешь или так? Кофе-шмофе. Кушать, дорогой, кушать. А что? Ну, шашлык, салат. Как, Лех, не против такого меню?» «В самый раз», — кивнул он. «Ну и медовушки не сильно хмельной и холодный». Араик подозвал одного из официантов, передал ему наш заказ и сел с нами за стол. «А я с вами посижу, поговорим. Ты, Сергей Джан, уже давно не заходил?» «Обещал», — покачал головой Араик. «Ну, Араик, ты же старый мудрый армянин и должен знать, что самые дорогие гости — это те, которые редко заходят». «Вай, хитрый ты, Сергей Джан, хитрый», — улыбаясь, ответил Араик. «Нет, Араик, просто мудрый». Официант принес на подносе из крашеной фанерки две тарелки с салатом и уже хотел было их поставить на стол, но Араик остановил его жестом, достал из кармана белого фартука полотенце и смахнул несуществующие крошки. «Вот теперь ставь, да?» — сказал он и сурово так посмотрел на парня. Потом подали шашлык из баранины, присыпанной зеленью, лаваш и кувшин с медовухой. «Ну, рассказывай, какие тут новости? Ты же много с кем общаешься, многое слышишь», — сказал я и впился зубами в сочный кусок мяса. «Разные новости, Сережа Джан. Например, ходил тут человек, спрашивал про экипаж одной лодки, оранжевой лодки». Араик многозначительно посмотрел на меня. Что спрашивал?» «Просто спрашивал, кто такие, где найти?» «И? Да мало ли тут таких лодка? Кто-то приплыл, кто-то уплыл. Не знаем никакой экипаж, никакой лодка», — улыбнулся Араик. Потом наклонился и сказал, нахмурив брови. «Не хорошие они, мне не понравились». «Понятно, Слунёвы, наверное, эти как их». «Матвеевы», — вставил Лёха. «Ага, они самые. Вот же не имётся. И что за семейка такая?» «Не знаю, Сергей Джан». «Угу, что еще интересного?» «Люди говорят, что отсюда через перевал был ручей, да волны маленькие, и теперь река. Только по берегу там пробовали золото мыть. И как?» «Есть там золото», — ответил Араик. Потом опять наклонился и заговорчески прошептал. «Люди говорят, что Аслан экспедицию туда отправил». «Экспедицию?» — переспросил Леха. «Да, 10 человек уехал, так люди говорят». «Ясно. А тут как в лесном?» «А тут все течет, все изменяется. Люди дома строят, дела разные открывают. Есть совсем смелые люди, далеко ходят, всяко ищут. И вот что», — опять придвинулся к нам Араик, — «говорят, пришли один раз они, привели тех, кто в лесу скитался после войны. Совсем слабые они. Один бредил и что-то про склад большой говорил, государственный склад и очень большой. И что он офицер, который этот склад охранял. О как, Росрезерв, что ли?» «Вай, не знаю, резерв, мизерв. Только потом он пропал». «Кто?» «Ну, человек этот, ну, так люди говорят. Искали его, говорят. И как, нашли?» «Не знаю. Но то, что искали, сам видел. Неделю люди от Аслана ходили везде. Все смотрели, спрашивали». «Да уж, все чудесатие, чудесатие», — сказал Леха, закончив шашлыком. «Ох, спасибо тебе, Арайк», — сказал я, отодвинув тарелки, налив себе медовухи и откинувшись на спинку стула. «Накормил. Очень вкусно». «На здоровье. Всегда рад тебе, Сергей Джан. И друзьям твоим рад». «Сколько?» 50 за все, с серебром», — ответил Арайк и показал жестом официанту, чтобы тот убрал тарелки. После ужина у Арайка мы вернулись на пирс. Леха припарковал буханку у офиса и сказал, что ее можно сдавать в аренду. Проверили груз, попрощались с Фимой и вышли в море. Часть груза была закреплена на палубе, а внутри мандарина стало очень тесно. Да и сам бот ощутимо просел под нагрузкой. Но двигатель работал ровно и без особых усилий. «Серый, на, глянь. Они давно за нами, с самого лесного волочатся. Вроде посудина крутая, а идут так, выжидая чего», — сказал Леха и протянул мне бинокль, свесившись с крыши рубки. «А я знаю, чей это катер. И чей?» «Есть такой бандос Лунева, монах. Он вроде как по сопровождению грузов больше бизнес наладил. Мне погранцы говорили. Подержи штурвал», — сказал я и спустился в каюту, где извлек из кармашка своего пояса клочок бумаги и вернулся в рубку. «Монах, вызывает судно, за которым ты плетешься уже час», — сказал я в микрофон радиостанции, выставив нужную частоту. «Монах здесь», — послышался в ответ. «У тебя тот же курс или что-то нехорошее на уме?» «Ничего личного, мне за вас заплатили». «Матвеевы?» «Ну, угадал». «Монах, зря ты это. Во-первых, Матвеевы просто не правы. Уж не знаю, что они там тебе наплели. Во-вторых, тебя же потом тут порвут, если в этих водах будешь дела свои делать». «Уже уплачено, ничего не могу поделать. Пойми, это бизнес». «Видит Бог, монах, не мы начали». «Мне похер, веришь ли?» «Ну и нам тоже. Отбой связи», — ответил я, видя, как Алексей уже настраивает ПКМ на вертлюг и разложил стремянку. «Я готов, Серый, разворачивай», — сказал Леха Мидланд. «И я готов», — ответил я и открыл нишу в рубке, извлек АКМ и подсумок с магазинами. Потом выкрутил штурвал и развернулся мандарин на 180 градусов. Дал стоп, спустился вниз и перебежал по тюкам и коробкам к боковому люку. Катер монаха увидел наш маневр, увеличил скорость и рванул на нас. С катера уже стреляли не менее 4 стволов. Где-то справа просвистело пару раз, и пули шлепнули по корпусу. «Не дергайся, Серый. Это их стрельба, что трах в трусах. Действия есть, а эффекта нету», — услышал я голос Лехи в рации. «После меня можешь стрелять». Леха дал всего 3 короткие очереди, и я увидел, как катер потерял ход, ткнулся носом в море и остановился. «Держи их», — сказал Леха и спустился вниз. С катера больше не стреляли, но я отчетливо видел какое-то копошение. До них было около 100 метров. Алексей показался с беркотом и сказал: «Выходи на связь, пусть поднимает руки, выходит на нос и встают на колени с руками за головой». Я вернулся в рубку, продублировал просьбу Алексея, выкрутив громкость станции на максимум, чтобы Лехе было слышно. «Иди нахер!» — послышали мы в ответ. И тут же Алексей выстрелил. Я смотрел в бинокль и видел, как окрасилась красным часть борта катера. «На нос, на колени и руки за голову», — повторил я в микрофон и увидел, что через несколько секунд двое вышли на нос и сели на колени, заложив руки за голову. «Давай, Серый, обойди их вокруг на этой дистанции, я посмотрю», — сказал Леха. На малом ходу мандарин описал круг. Леха все это время держал катер на прицеле и смотрел в оптику. «Чисто, подходи, я на захват», — прошипел Мидланд. Я подошел вплотную к катеру, а Леха с ТТшником в руках сиганул вниз, связал пленных, потом спихнул в море 3 трупа. Затем он подошел к транцу, осмотрел двигатель и крикнул: «Один движок покойник, я ему блок размолотил». «Ну, вяжи этих хитманов получше и лови канат, катер домой потащим. Течи нет?» «Вроде нет». Через полчаса хода я почувствовал запах солярки, а потом двигатель чихнул, заглох. «Твою ж мать!» — ругнулся я и полез вниз двигателю. Чинились около часа. Одна пуля пробила бочку дополнительного бака. Туда я заколотил деревянный чопик, выструганный из отколотой деревяшки от багра. А вторая пуля, пробив кожух двигателя, черканула по трубке ТНВД. Насос, хапанув воздуха, прекратил подачу топлива. Прикусил трубку на насос, отрезал кусок топливного шланга с разбитого двигателя и соединил концы трубки, наложив хомуты из проволоки. Потом прокачал лягушкой систему и завел двигатель. На Сахарном мы швартовались уже в темноте. Пленных привязали недалеко у пирса к дереву и приставили караул. А потом мы с Лехой отправились в баню. Прямо посреди ночи. Вот что-то захотелось в бане, да и все тут. Конец первой книги.